Продуктивный процесс. Два обязательных условия. Давайте теперь из потока вернемся к процессу вообще. Дальше я расскажу о двух обязательных условиях, без которых нельзя наладить продуктивный процесс и избавиться от прокрастинации. Условие номер один — концентрация. Прокрастинация, как мы уже говорили, обожает хаос. Ловить рыбу в мутной воде ваших метаний ей куда проще. Когда вы загнаны в сумбур и разброд, вами проще манипулировать, обманывать и сжигать вашу энергию. Нельзя надолго сконцентрироваться среди хаоса, потому что способность концентрации — прямое отражение окружающего вас мира. Внешнее формирует внутреннее. Всегда. Если в других областях вы до сих пор во власти хаоса, забудьте о стабильной продуктивности. Нам нужно сначала создать физический порядок в работе и мыслях, и затем это отразится и на вашей рабочей концентрации. Одно потянет другое. А потому сначала нужно научиться раскладывать все по полочкам. Концентрация через модель простоты. Когда мы начинаем наводить порядок в делах и мыслях, сразу же появляются знакомые проблемы. Прошлый негативный опыт. Мы уже пробовали замечательные списки из 300 пунктов, где уже расписан каждый чих. И это не сработало. Стрессы. Мы опасаемся наведения порядка, ведь это потребует эмоциональных и физических усилий. Переживания. Но вот мы снова потянемся за решением, начнем верить, а потом опять щелчок по носу и опять одни страдания. Знаете, в чем корень всех этих проблем? Почему они вообще возникли и способны нами управлять? Да потому что мы всегда усложняли там, где нужно упрощать. Мы заранее пережигали себя, пугаясь каких-то очень сложных, многоуровневых изменений и процессов. Не нужно так. Все намного проще. Система наведения порядка для усиления концентрации самообучаемая. Вам стоит лишь понять ее основной принцип и настроиться на ожидаемый результат, чтобы она сама начала подкидывать вам правильные решения. Как было во власти хаоса? Первое. У меня были электронные списки с задачами и идеями, которые хранились в разных местах и даже на разных гаджетах. Одна мысль, что я что-то важное могу забыть или потерять, вызывала головную боль и переживания. Второе. У меня не было стратегии и правил принятия решений в стандартных ситуациях. Скажем, если мне приходил запрос на какой-то серьезный заказ, я бросал даже важные дела и переключался на общение с клиентом. Третье. Я хватался за новое, не закончив толком старое. В итоге меня разрывало от разнородных идей и желаний. Четвертое. И так далее, и тому подобное. Как сейчас во власти порядка? Первое. У меня единый список всех задач и идей, которые хранятся в одном месте. Причем для удобства. В шапке каждого списка есть нужные ссылки на дополнительные связанные документы, контакты и тому подобное. Все рядом, на расстоянии пары кликов. Задачи выделены цветами по уровню важности, готовности и завершенности. Выработал привычку регулярно делать ревизию документов, контролируя процессы и внося изменения. Есть отдельный листок слева от меня, я левша, со списком текущих задач и ручка с маркером рядом. Второе. На каждое стандартное действие у меня есть собственное, уже принятое и закрепленное правило. Например, я не отвечаю на письма во время работы или не иду отдыхать, пока не закончен подраздел текста. Это все пришло естественно, а не навязано кем-то со стороны. Третье. Я четко разделяю процессы, не позволяя себе заниматься всем сразу. В один момент времени всегда лишь одна задача королева. Почему все изменилось? Потому что однажды я принял для себя простую модель действий, которая стала фундаментом для всей самообучаемой системы. Будет здорово, если вы ее тоже примете. А звучит идея модели простоты так. Все, что может быть упрощено и сделано более удобно, должно быть упрощено, сделано более удобно и облегчено. Важно в каждом своем действии думать о том, как сегодня сделать себе удобно и максимально просто для завтра. Несколько простых фраз, одни из тысяч в этой аудиокниге. Но пусть вас это не обманывает. За ними будет шквал как внешних, так и внутренних изменений. Сделайте эту истину своим гимном. Пропитайтесь ей, станьте ее адептом. Модель простоты. Упрощаем, расчищаем, делаем удобно. Дальше будет практика. Но я не буду прописывать весь свод личных правил, поскольку они, первое, субъективны и настроены порой под специфические задачи. Второе, могут не учитывать особенности вашей работы и личности. Третье. Лишнее усложнение вас только запутает. Вполне хватит указания на главные моменты, а дальше вы уже сами развернете свою модель в зависимости от возможностей, типа ваших задач, условий их выполнения и длины усов. Опционально. Простота и порядок на рабочем месте. Зачем на моем столе нагромождение папок? Они реально нужны или только отвлекают? Перебрать, освободиться от лишнего по максимуму. У меня с позапрошлого года висит 15 самоклеящихся листочков с какими-то задачами. Они точно нужны здесь? Понять, что вы их развесили не потому, что они вам реально помогают. Да вы и на таком расстоянии даже не все видите, что там понаписали. А потому что вроде все же так делают. Типа офисная культура и все вот это вот. Убрать. Я постоянно кидаю папку на лист с задачами, она их закрывает, это каждый раз меня напрягает, когда нужно быстро просмотреть задачи. Нужно придумать папке отдельное место. Это и дисциплинирует, и раздражать не будет. Я начинаю утро всегда с уборки стола. Меня это выбивает из начального настроя. Заведите себе правило убираться начисто в конце рабочего дня. К обеду на столе скапливается 350 кружек с остатками кофе. Раз и навсегда правило — не больше одной кружки на столе. Я уже месяц мучаюсь от того, что из-за поломки газлифта на офисном кресле приходится каждый час вставать и поправлять. Сделать срочно. Это крадет концентрацию, силы и нервы. Я постоянно боюсь наехать на шнур вентилятора своим креслом и передавить его. Это пусть и на секунду вызывает у меня тревожность. Плюс из-за этого я всегда чуть напряжен. Надо это исправить, чтобы проблема ушла. И так далее, и тому подобное. Отлавливаете всех крупных и мелких грызунов, которые откусывают у вас по крохам энергию и концентрацию. Создаете удобную и простую обстановку на рабочем месте. Следите за соблюдением порядка. Если что-то неудобно, замените, добавьте. Обновите. Только умоляю вас, не нужно бросаться сейчас же составлять какие-то дикие списки идеальной рабочей обстановки из 500 пунктов. Это ловушка из прошлой жизни. На первый раз делайте так, как считаете нужным, затем просто корректируйте и проверяйте. Отдельно скажу о порядке в расписании. Для тех, кто работает по конкретному расписанию, допустим, в компании проблем нет. А вот у фрилансеров бывают очень серьезные. Что важно сделать? Важно приучить себя к постоянному расписанию. Пусть даже с работой по ночам. Это не очень хорошо по целому ряду причин, но если иначе никак, пусть. И придерживайтесь единого графика. Помните, как люди сложно привыкают к смене часовых поясов? С плавающим графиком что-то похожее. Если постоянно работать в разное время, вам будет сложнее и в поток входить, и концентрироваться, и вообще управлять собой. Такой беспорядок в расписании — отличный плацдарм для наступления более серьезных проблем, которые так любит прокрастинация. Подружитесь с будильником. Фрилансеры и люди со свободным графиком любят поспать лишнего, убеждая себя тем, что им позволено самим форматом работы. Это глупость. Если вставать в разное время, это уже полный беспорядок. К тому же пересып немногим лучше недосыпа. А посему отмерьте время, за которое вы отлично высыпаетесь. У меня это 8 часов 30 минут, например, и ставьте будильник с расчетом этого времени. Идеально, конечно, всегда ложиться и вставать в одно время, но получается, особенно на начальных этапах борьбы, далеко не всегда. Простота и порядок в гаджетах и ПК. У меня начинается нервный тик, когда я представляю, что придется искать прошлогоднее ТЗ от клиента на своем ноутбуке. Оно может быть где угодно. Нужно четко систематизировать источники. Пусть на это и уйдет день-другой, но в итоге вы все равно выиграете время и сбережете нервы. Я каждую неделю отвечаю долго и нудно примерно на одни и те же вопросы клиентов. Меня это уже раздражает. Создайте файл с шаблонами стандартных ответов и собирайте из него быстрые ответы в разы быстрее. Искать кодовые фразы в тексте можно кнопками Ctrl плюс F5. Мой ноутбук постоянно тормозит в графических программах, поэтому я работаю в конструкторах, хоть они меня раздражают, да и результат выходит хуже. Поставьте цель — продать последнюю рубаху, но обновить компьютер, чтобы вам было удобно и просто, чтобы творилось с душой и затягивало в поток, а не тянуло со скрипом. Мне регулярно приходит СМС на телефон и сообщения в мессенджер. Это отвлекает. Отключайте на период работы. Проверяйте и отвечайте строго во время отдыха. Это нормально, что вы не всегда бываете онлайн. Основные правила. Систематизируйте данные. Упрощайте. Всему определите свои места. Создайте самый главный список или каталог, где будет разводка на все нужное и важное. Если у вас слишком много всего в планах и задачах, упростите процесс концентрации. Избавьтесь от цифрового хаоса и отвлечений. Нужная информация должна быть рядом, доступ к ней удобным. Отвлекающая информация должна быть недоступна или сложна для немотивированного переключения. Гаджеты и рабочие устройства должны быть помощниками, а не источниками стрессов. Чем больше вы сохраняете нервов и закрепляете элементарных установок для простой и удобной работы, тем больше остается сил на сам процесс. Порядок в голове. Я не могу сконцентрироваться, потому что не знаю, как писать текст для этой компании. Клиент постоянно добавляет новые варианты, сомневается и сам точно ничего не знает. Остановитесь. Напишите все вопросы, которые нужно задать клиенту, чтобы появилась четкая картина. Если нужны условия, пропишите условия. Вытащите проект из эфемерности в реальность. Станьте тем, кто наведет порядок. Варианты ваших новых вводных для клиента. Давайте определимся прямо вот строго по абзацам. Что упоминаем? Я предлагаю так. Даете свой список. Только, пожалуйста, давайте конкретно, чтобы была ясная картина. Далее я прописал в трех разных стилях один и тот же смысловой блок. Выберите, пожалуйста, какой-то один вариант. Если никакой, напишите причину. Давайте я пришлю все ваши требования из переписок. Вы выделите зеленым цветом те, которые считаете главными. Затем мы соберем их вместе, еще раз согласуем, определимся с объемом текста, и я начну писать. Вы максимально упростили задачу и сделали ее удобной. Теперь уже не придется скакать между смыслами и идеями, а нужно всего лишь все собрать воедино и написать. Как-то странно директор себя ведет в последнее время. Может, сокращение какое-то будет? А куда я пойду тогда? А кто тогда? Стоп. Это вас утащит. Рабочим мыслям должно быть просторно и удобно, а вы грузите себя какой-то лишней ерундой. Этим вы крадете у себя энергию и настрой. А мы здесь с этим вообще-то боремся. У меня в голове рой мыслей о разных проектах. Сегодня мне нужно сделать и то, и это, и пятое, и десятое. Осознание глобальности сводит меня с ума. Успокойтесь. Объясните себе, что сейчас вы заняты только одной задачей. Все остальные задачи для вас умерли на время работы. Позвольте мыслям течь по одному направлению, а не биться друг о друга хвостами. Я вообще не понимаю, как я это успею. Это нереально. Смысл стараться, если точно провалю задачу, и начальник разорвет меня пополам. И снова спокойствие. Вам ведь все равно нужно это сделать сегодня, верно? Этого не изменить, так? Так о чем тогда переживать? Просто делайте как обычно, делайте по максимуму. Если задача невыполнима, вы сумеете это объяснить, представив факты. А если переживать, даже и возможное не сделаете. Сумбур в голове рождает сумбур в делах. Приступайте к работе, очистив голову по максимуму. Только вы, работа и погружение. Все остальные пусть уходят. Простота и порядок в действиях. По шкале важности от 1 до 10 я поставлю порядку в действиях 12 баллов. Здесь спотыкается масса прокрастинаторов. И не только. Многие могут героически переносить беспорядки на рабочем столе и стойко сдерживать атаки лишних мыслей, но хаос в действиях их добивает почти с гарантией. У меня нет четких правил работы. Иногда я могу жить в задаче, а когда-то отвлекаюсь каждые 10 минут. Из-за этого моя продуктивность скачет, как горный козел на дискотеке. Создайте простой свод правил для старта. Вроде такого. Проверить почту и мессенджеры. Ответить всем. Не сидеть и не ждать ответов в сообщениях больше 5 минут. Изучить дела на сегодня. Примерно распределить по срокам. Поставить блокировщик сайтов на первые 2 часа. Настроиться на процесс. Использовать правила входа в процесс. Начать выполнять первую задачу максимум с 2 перерывами. Подобное должно стать для вас единым стандартом. Без всяких перезаключений договоров с собой и передумываний. Если в начале дня меня загружают новыми задачами, это сразу выбивает меня из колеи. Я теряю уверенность и не знаю, за что хвататься. И снова нужны четкие правила, по которым вы будете максимально облегчать себе процесс. Если новые задачи требуют срочного выполнения, я забываю о других и делаю новые спокойно, не терзая себя. Если новые задачи ждут, я обещаю себе изучить их после выполнения текущей работы. Если новые задачи ждут и требуют консультации с другими коллегами, я сначала сделаю запланированное, затем изучу новые и в свободное время буду консультироваться. Авторитетность правил, их верховенство. Вот что важно. Во время паники всегда нужен тот, кто выстрелит в воздух и скажет: «Хватит, прекратить панику, беру командование на себя». Это работает и с людьми, и с делами. Если есть правила, то есть спокойствие и порядок. Чем это круто? Тем, что вы обошли безвластие и суету. Вы уже упорядочили действия и ввели работу в управляемое русло. Возможность выбора далеко не всегда нам на пользу, особенно если задачи более-менее равны. Вариативность будет подтачивать вашу уверенность и заставлять метаться. Единоначалие же такого выбора не оставляет. И тем лучше. Я часто ловлю себя на бесконечном обновлении ленты соцсетей, упрашиваю вернуться, но не всегда получается. Опять же, нужны правила. Например, если я поймал себя на этом, ставлю блокировщик соцсети на сутки. Как вариант, добавить время работы, лишить себя чего-то приятного и так далее. Ваше новое «я» нужно водить за руку. Но здесь важно, через какое-то время вам может показаться, что теперь-то уж вы точно себе не враг и все будете делать правильно. Дескать, чего мне и проверять себя, я и так весь борюсь вон. Штука в том, что это может быть и правдой, а может быть очередной уловкой прокрастинации, враньем на более тонком уровне. А потому научитесь держать слово и придерживаться своих правил. Если даже попали в круговорот кликов и сразу нет сил выбраться, скажите себе: «У меня есть правило, я буду его выполнять». Это правило важно научиться реально выполнять, через скрип и нежелание. Иначе так и будете себе врать и передоговариваться. Станьте для себя человеком, с которым сложно передоговориться. Только так. Концентрация через модель простоты. Итоги. Итак, что мы имеем? Первое. Модель простоты — самообучаемая система. Второе. Модель без искусственного усложнения. Она формируется из ваших реальных целей, возможностей и ощущений. Третье. Критерии модели. Все должно быть просто и удобно, в идеале максимально легко. Четвертое. Векторы улучшений по модели простоты. Рабочий стол, гаджеты и пока, мысли и желания, действия и правила. Чтобы модель работала, пропустите свои ощущения через сито просто и удобно. Задача пугает? Сделайте удобно. Наведите порядок в мыслях. Проведите самоанализ. Большое и сумбурное письмо от клиента с несколькими логическими частями? Сделайте проще и удобней. Разбейте все логические части отдельно. Пронумеруйте каждую и отвечайте по каждой под этим же номером. Отвлекает незаконченное дело? Проще его закончить, чем тратить энергию. И так далее. Теперь вы будете мыслить и искать решение в правильном векторе. Простота, удобство, легкость. И ваш мозг, опираясь на обновляемый опыт, будет регулярно поставлять добротные идеи. Так и изменитесь. Не обманывайтесь. Вы не станете сразу гением порядка с железным «нет» и несокрушимыми правилами. Забудьте эти коучевые дразнилки из книг про успешных миллионеров с идеальным расписанием. У вас будут ошибки и срывы. Это нормально. Вы что-то будете дорабатывать, менять, улучшать. Это тоже абсолютно нормально. Главное, чтобы был прогресс. Тогда со временем все наладится. Постскриптум. Сейчас, спустя годы практики, я могу сравнить модель простоты с любимыми кроссовками, в которых всегда удобно и которые не надоедают. Да, первое время могут жать и вообще непривычно. Но когда разносятся и докажут свою надежность, лучше обуви и не нужно. Возражения о творчестве и порядке. У меня же творческая работа, где нет места хождению строем и солдафонству. Крылья креатива несут меня куда угодно. Их не запереть в душной казарме правилы кастрированной простоты. Моя неоднозначность и эмоциональные порывы тоже неотъемлемая часть процесса. Вам так думалось? Мне вот думалось. Но не пугайтесь этих мыслей. Они все равно неправильные. Типичная подмена понятий. Творчество, конечно, требует маневра и свободы, но не нужно путать свободу с хаосом. Все эти свободы творчества не приводят прокрастинатора ни к чему, кроме ухудшения ситуации. С нашим диагнозом свободное порхание на крыльях креатива запрещено. Иначе будет грустно. И точка. И наоборот, творческая работа по расписанию и правилам — чудный способ роста. Писатель Стивен Кинг, например, который по совместительству король ужасов и мультимиллионер, уже очень много лет выдает в год по несколько книг. У Кинга правило — каждый день по 10 страниц. Я, правда, не Кинг, но план одобряю, у самого похожий. При этом идеи вал, есть радость от работы, растет мастерство и результаты. В свою бытность свободным прокрастинирующим художником я о таком даже мечтать не мог. К тому же без постоянного выплескивания идей четких правил работы у любого творческого человека начинается застой, эмоциональный и профессиональный. Принцип прост. Чем больше воплощаешь, тем еще больше приходит и еще сильнее становишься. Если потенциал не выплескивать, он начинает отравлять изнутри. Портится характер, стрессы на пустом месте и прочая ерунда. Чем больше расстояние между «мог бы быть» и «нахожусь сейчас», тем хуже. Тоже знаю по себе. Так что не обманывайте себя. Правила и концентрация нужны всем, кто хочет добиться чего-то большего, чем стенание своей загубленной гениальности и полных карманов стресса. Но ведь если творить по расписанию, тогда упадет качество. Вдохновение — это же не вахтер, который заступает на пост с 8:00 до 17:00. Да и какие он там может 10 страниц писать, если бывают периоды, когда и две-то страницы написать не получится. Не идет работа, и все тут. Честное, неудобное возражение, которое обычно обходят, потому что портит ландшафт. А мы не будем. Сначала про вахтера и вдохновение по расписанию. Когда вы переходите из сумбурной прокрастинаторской работы в четкий процесс с контролем и расписанием, такой момент и вправду есть. Сначала. Тогда у вас еще сильна привычка снимать только самые сливки вдохновения. А остальное, менее сытное и вкусное время, просто выливать в раковину. Вот в этот период, да, будут сначала сложности с креативом и творчеством, но будут они недолго. 1, 2, 3 месяца при условии, что вы соблюдаете правила борьбы и честно контролируете процесс. А затем начнется магия. Мозг перестроится, усвоит правила игры и создаст новые установки и нейронные связи. В итоге сменится и сам формат творческого процесса. Было раньше. «Ах, вот сейчас мне классно. Пойду-ка творить, пока распирает». Стало теперь. Сейчас обычно, но сел работать и стало классно. Можно творить. В итоге мы приучаем себя к вдохновению по расписанию. И это не какая-то красивая обещалка, а факт практической работы. И мой, и миллионов других людей. Если еще сомневаетесь, простой пример для понимания. Возьмем уже упомянутую нами кинокартину «Тот самый Мюнхгаузен». Многие сходятся на том, что фильм — просто шедевр. Сплав игры актеров на пике возможностей таланта режиссера и мастерства съемочной группы. Но ведь согласитесь, странно, если бы режиссер каждый день выбирал какое-то свое особое время для старта съемок. То ему захочется в 7 утра начать, то вечером только вдохновение придет, а то и вообще 2 дня не снимает. Нет. Всегда есть расписание, план съемок и бюджет картины. Также и актеры. Они выходят на съемки в нужное время и включаются. А если учесть, что актеров много и просто невозможно состыковать все их особые времена, то получается, правильно, что шедевр был снят по строгому расписанию, и это никак не повлияло на муз и вдохновение. Отсюда вывод. Смело приучайте себя к творчеству по расписанию. Это куда более надежно, просто и удобно. Теперь про качество. Бывают дни, когда не получается творить. Комары кусали ночью, звезды так сошлись, встал не с той ноги и тому подобное. То, что еще вчера и позавчера с песней летело под горку, сегодня сразу падает на бок и хнычет. У меня так бывает периодически. Так же было и с этой аудиокнигой. Вот вроде бы поток, вроде бы нормально начал день, а стиль ужасный, как у бюрократа зануды на пенсии. От тяжести мыслей и предложений мухи на лету падают. Что делать? Здесь зависит от сроков задачи. Задача срочная? Тогда придется скрипеть, но делать. Качество, возможно, пострадает, но здесь не до жиру. Правда, если все же как-то можно продлить выполнение, лучше продлить. Задача терпит. Знаю 2 решения. Снимать самые сливки. Сколько работается — работать. Выдохлись, делайте что-то другое. Так тоже бывает, когда либо вся задача оказалась труднее, либо какие-то ее отдельные этапы. Не снимать сливки и переждать. Например, когда я писал одну из книг биографии для клиента, в какой-то период не работалось вообще. Пришлось бросить и неделю заниматься вычеткой уже написанного. Это как бы тоже нужно, но делается обычно в конце. В итоге кризис преодолел, и качество сохранил, и особо из графика не выпал. Все, с моделью простоты закончили. Давайте поговорим о концентрации при прокрастинации. Это будет 2-я часть обязательного условия — концентрация. Концентрация и прокрастинация. У прокрастинации 1 000 000 уловок, чтобы рассеять ваше внимание, а затем оттащить в дебри отвлечений и доглодать. Часто она мимикрирует под более-менее полезные смыслы, которых вы не считаете врагами текущей задачи. Пример. Вы сели писать речь для выступления. Уже подготовили нужную информацию, осталось свести все воедино. Вы при этом знаете, что собранной информации в избытке. И вдруг приходит мысль. А что, если я напишу ерунду? Я не уверен, что справлюсь. Нужно еще раз посмотреть, как это пишут другие. И хотя вы уже до этого все нужное посмотрели, снова лезете в сеть и начинаете изучать тексты чужих выступлений. А потом и вовсе решили, что тексты скучные. Можно же сразу смотреть видео выступлений. Одно, второе, третье. Разные стили, разные фишки. В итоге, спустя 500 световых лет, вы вдруг обнаруживаете, что смотрите уже ролики про жирафов. Прокрастинация вновь вас переиграла. Вы не погрузились в поток и слили время. Такая мимикрия — лишь один из способов. Может быть и жажда срочно новых лайков к посту и придуманная усталость, что угодно. Прокрастинации по силам поймать вас на любой слабости. Стоит только чуть-чуть расслабиться и дальше, как в тумане. А потому вам обязательно нужна концентрация внимания. Во время работы вы должны стать крепостью, из которой никто и никуда не имеет права выйти. Только процесс по заранее оговоренному сценарию. Изменение планов, мыслей, действий без серьезных на то причин, живот разболелся. Срочно вызвали куда-то. Совсем не делается эта задача и тому подобное. Обман и ловушка. Как же научиться концентрироваться при прокрастинации? Нам нужны постоянный контроль и самоанализ. О первом мы поговорим сейчас, о втором — сразу после. Контроль — это умение себя обрывать и бить по рукам. Важно стать для себя неподкупным судьей. Мастером слова «нет». Сначала ваши «нет» робкие и сложны. С какими-то «нет» вы вообще стараетесь каждый раз договориться, но мастерство растет, со временем вы становитесь эстетом отказа. Вы уже можете ловить себя на «нет» для каких-то скрытых действий, в которых не сразу распознаешь прокрастинацию. Четкие «нет», автоматические, постоянные. Параллельно вы видите, насколько больше у вас появляется времени, как растет удовольствие от работы и качество ее исполнения. Не расслабляемся, закрепляем успех. Делаем «нет» гимном во время работы. Хочется слазить в соцсети посреди работы? Это враг. Нет. Хочется проверить почту? Это враг. Нет. Уговариваете себя сделать позже? Это враг. Ему слово из трех букв. Умение концентрироваться приходит с привычкой. Постоянный контроль приходит только с привычкой. И говорить «нет» — тоже ваша привычка. Чем чаще мы говорим себе «нет» и «не буду», тем сильнее становимся и тем слабее прокрастинация. Недаром именно выработка привычек и прокачка силы воли входит в 5 основ нашей борьбы с прокрастинацией. Готовьтесь, что когда контроль усилится, враг начнет бунтовать. Рано или поздно вы услышите шепоток вроде «Да что это вообще за жизнь такая, если постоянно себя контролировать? Ты что, раб какой-то? Жить-то когда собираешься?» И дальше у вас есть 2 пути. Путь первый — глупый. Если вы не знаете уловок прокрастинации, неопытны, еще не закалены в сражениях, то запросто можете поверить и начать прислушиваться. Это ей и нужно. Она радостно предложит вам 1000 способов провести день намного проще и интересней. В итоге снова валитесь вниз. Путь второй, правильный. Прослушать спич, почесать макушку и спокойно сказать «нет». «Нет, я здесь жизнь меняю, а не дур всяких слушаю». Прокачивайте концентрацию и учитесь погружаться в процесс, говоря «нет» любым соблазнам. Со временем это станет для вас источником удовольствия и гордости. Соблюдение личных правил из модели простоты вкупе с «нет» — лучший тандем этого сезона. Непрошибаемый. И чтобы не откладывать в долгий ящик, давайте дам один из своих любимых приемов для борьбы с откладыванием и концентрацией. Сижу, значит, работаю. Прием для концентрации. Вводное. Что такое закрепленная установка? Это вроде программы действий, основанных на вашем прошлом опыте и решениях. Например, вы видите, что жена наливает суп, и сразу идете мыть руки. Вы так всегда делали. Закрепилась простейшая установка. Или садитесь за руль и автоматически пристегиваете ремень безопасности. Здесь не нужно думать, все происходит само собой, на основе прошлых, ранее принятых решений. Система установок очень гибка. Там всегда есть место новому и полезному. Этим мы и воспользуемся. Наша задача — создать новую установку, что сидение без работы преступно, что это некое отклонение, явный сигнал тревоги. Как только вы садитесь, напоминайте себе, что ваше сиденье равно работа. Это синонимы. Сидение без процесса невозможно. Сей посыл вы должны регулярно себе повторять. Работает ли? Да, это работает само по себе, но чтобы работало по максимуму, я советую свою фишку, в которой скрестил психологию и ягодичную физиологию. Моя модернизация. Только не смейтесь, но у меня есть два вида стульев. Первый жесткий, я пододвигаю только во время работы. Ниже спинья, скажем так, отлично это чувствует, и со временем уже закрепилась четкая осознанная установка. Сижу на твердом, значит, я в работе. А еще у меня есть этакий барский стул с мягенькой сидушкой. Он стоит в кабинете в углу, и мы оба с ним знаем, что появляется он только после окончания всех дел. И опять же, мой организм уже на уровне физиологической и одновременно психологической привычки знает, раз мягко, значит, время расслабиться. Можно ставить стул и в перерывах между работой, но лично я предпочитаю выдвигать его только к вечеру, сделав этаким пряником, триумфом дня. А можно просто сижу, работаю, без изобилия стульев. И так сложно. Зайдите с другого бока. Попробуйте самое легкое. Сижу, значит, не прокрастинирую. Как вариант входа в процесс, не очень канонично, но на безрыбье. При такой установке вы можете и не работать, но и прокрастинировать себе не позволяете. Просто сидите и настраивайтесь. Смотреть вокруг можно, листочки перекладывать можно, кружочки сотнями рисовать можно. Любой уход в отвлечение нет. Единственный выход — начать работу. Поскучаете минут 20, а затем и сами решите, что лучше уж работать. Закрепились на этой установке? Идите дальше и усложняйте правила. Одна из наших сотрудниц пошла еще дальше и вообще отказалась от стульев в пользу фигурки черепахи. Теперь, когда она садится работать, она ставит эту фигурку рядом с монитором. Как только заканчивает, убирает. Это обязательное условие. Черепаха для нее — не какой-то забавный ритуал. В самом нахождении фигурки перед монитором уже закреплена установка, которая всегда перед глазами. Даже напоминать себе ничего не нужно. Думаю, со временем она уже привыкла к тому, что отсутствие фигурки перед глазами равно какому-то нарушению, неправильности, выходу из ритма. Это, в свою очередь, требует какой-то реакции. А поскольку у человека есть реальное желание работать правильно, быстро идет коррекция поведения. Изящно, без лишнего дискомфорта от твердых стульев. Короткое резюме. Создаем установки для работы. Учимся говорить себе «нет» и закрепляем правила. Учимся ловить себя за руку и возвращаться в процесс. По концентрации все сказали. Дальше нас ждет интересная заметка на полях и второе условие для продуктивности процесса — самоанализ. Заметки на полях. «Не вредите я завтрашнему». Казалось бы, очевидная вещь. Вы сегодня и вы завтра абсолютно тот же человек. Как и сегодня, завтра вы все тот же условный Василий, который любит жену, не любит вареный лук и гоняет кота лазерной указкой. Завтра вам все так же будет хотеться комфорта, минимум проблем и отличного настроения. Парадокс в том, что многие почему-то этого не понимают и устраивают колоссальный уровень подлянок, неудобств и проблем себе завтрашнему. Отлично понимая, что завтра ты сам же будешь мучиться и страдать, я сегодняшний все равно упорно топит я завтрашнего. И вот же неожиданность. Когда наступает новый день, я начинаю ненавидеть себя же вчерашнего, который настроил мне уже сегодняшних подлянок. Казалось бы, ну надо же сделать выводы, верно? Нет, мы сделаем хитрее. Мы снова накидаем проблем себе завтрашнему. Я сегодня страдал. А ты чем лучше? Тоже страдай завтра. Самое забавное, что многие живут так всегда. Реально, они каждый день воюют со своим завтра, не давая ему быть простым и счастливым. Выпрыгнуть из колеса не так сложно. Нужно всего-то полюбить себя завтрашнего и угождать ему сегодня. Вот вы же любите, когда с вечера все подмели, салатов настругали, посуду помыли. Красота же, верно? Утром встали, все чистенько, вкусно, удобно. Ваш я сегодняшний доволен, потому что я вчерашний молодец. Если так жить каждый день, вы вместо проблемы борьбы будете получать жизнь вкусную, уютную и на блюдечке. Понимаете? Просто каждый день помнить, что завтра в вашей жизни снова будете вы, и этому завтрашнему вам будет классно от сегодняшней заботы. Помогите себе завтрашнему. Ищите, чем вы можете угодить себе в новом дне. Подружитесь с ним и облегчите ему завтрашнюю борьбу. Не делайте работу наспех, понимая, что завтра наслушаетесь нехороших слов от начальства. Не устраивайте хаос на столе. Не откладывайте тонну задач, которые завтра вас сломают. Мойте тарелки после гречки сразу на конец.